Глава 20. Василий опять говорит с народом. Как выяснилось, пожар потушили быстро. Мрак залил водой. Гостиный дом остался цел, даже ничего особо поправлять не пришлось. Только указатели безнадежно испортились. Огонь одолели еще когда Василий ушел к себе за ножом. Оценили ущерб, поахали, поохали и первым делом обвинили Горыню, потому как он пришлый и едва явился, как случилась беда, да еще и высказывался против заповедника. Пожалуй, вышла бы и драка, но как раз тогда Василий вмешался, сознался во всем и ушел. Какое-то время спорили о колдуне. Как это так, что сразу двое в перловке сговорились с Казимиром, и никто не знал? Напали уже на добряка. Припомнили ему дурной нрав. Такому сказали только с колдунами и водиться. Добряк стоял, опустив голову, и защищаться не пытался. Ни слова в свое оправдание не сказал. Кто-то робко вставил, что Василий, мол, ушел в поля, а там Ирка. Его заткнули. Уж колдуний прихвостень, сказали, знает, как спастись. Тут добряк наконец открыл рот и сообщил, что Василий до вчерашнего вечера колдуна и в глаза не видел. Сказал, что Василия любопытство не туда понесло, а там, ему, видно, колдун-то голову и заморочил. Тогда похватали вилы, косы и все, что под руку попало, и побежали в поле. Там не нашли ни Ирки, ни Василия. Но Хохлик заметил кровь и поднял крик, что Василия схватили, да и уволокли на кладбище, чтобы там сожрать. Следы вообще вели не туда, а к лесу, потому все к лесу и пошли. Но Хохлик не унимался, причитал, что пока они идут не в ту сторону, Василия уж по кишочкам разбирают. Его погнали домой, но он разверещался, что, мол, одного через поле шлют, чтобы Ирка сожрал. Пришлось терпеть. Добряк позвал Лешего, попросил о помощи в поисках, но тут у Хохлика не кстати открылся рот, и он сообщил, что Василий, а заодно и сам Добряк, служит колдуну поганому. Леший помолчал и ушел. Тихомир, что уж делать, позвал второго Лешего, но тот сказал, я, мол, в эти дела лезть не стану. С главным хозяином леса мне ссориться не с руки. Зайдет ваш Василий на мою землю, тогда помогу, чем могу. На этом и все. Звали сами, кричали. Попутно опять взъелись на Горыню, мол, пришел, рожа постная, да и начал нудить. Во всем ему срамота мерещилась. Так-то уж хорошо все придумали, весело. И надо же было им его слушать. Только все портить начали, и Василия зря обидели. Он-то для них старался. С Горыни переключились на Тихомира. Тоже сказали, хорош. Дочь жениха такого нашла. Ладный, пригожий. А что из южных земель и чужим богам поклоняется? Так кто без изъяна? Да какой из него жених? Сердито кричал Тихомир. Он же уйти собирался. Вот потому и собирался, возражали ему. Что ты над ним насмеялся, да погнал. Особенно лютовали кикиморы. Они, как выяснилось, подслушали тот утренний разговор, когда Тихомир обозвал Василия голодранцем и сказал, что тот семью не прокормит, и рассердились. Припомнили старости, что сам он в перловку таким же голодранцем явился. Сел в пустой избе, да и сопли развесил. И если бы не Марьяша, так бы и опух там с голоду. И уж если Марьяша одного голодранца прокормила и вон на человека похожим сделала, так и второго прокормит. А Тихомир просто боится, что без нее на хозяйстве не сдюжит. Это все докладывал Любим, иногда увлекаясь. Тогда Диян совал ему локоть под ребра. Любим громко и притворно кашлял и избавлял обороты. Марьяша возилась тут же, помогала бабке Ярогневе. То сушеной травы наломает, то горшок подаст, то полотно из сундука вынет, старательно делая вид, что вообще не слышит любимовых слов, ни единого словечка. Как заварилось питье, она его чуть остудила в миске с холодной водой, подала Василию кружку. Хотела сама напоить, но ему уже стало получше, правой рукой он уже мог что-то держать. Об этом он ей и сказал. «Ну и дурак», — прошептал на ухо Любим, когда Мареша оставила кружку и отошла. Василий сделал глоток и поморщился. Хохлик, который вертелся у открытой нараспашку двери, тут же завопил, что ведьма Васю отравила. «Вот, поглядите, люди добрые, помирает душа безвинная». То ли его крики, то ли суета привлекли волка, и пес погнался за Хохликом. Только и видно было, как они мелькают в дверном проеме, наворачивая круги вокруг дома. Хохлик удирал, визжа и размахивая руками над головой. А снаружи смеялись и приговаривали, что так ему и надобно. Никто не вступился. Василий уже сам прикрикнул на волка, заставил его уняться. Тот нехотя бросил забаву, и Хохлик вполз в дом на четвереньках и растянулся на глиняном полу прямо под ногами у Марьяши. Притворился дохлым. Она чуть не споткнулась. «Ох, убили!» — сообщил Хохлик, приподняв голову, и опять ее уронил. Правда, долго лежать на полу ему не захотелось, так что он воскрес и полез на лавку, а по ней пробрался к столу. Там чего-то хлебнул, раньше, чем его остановили, и начал плеваться во все стороны и орать, размазывая слезы. Как выяснилось, бабка Ярогнева готовила отвар для обработки ран. И пахло достаточно вкусно, чтобы Хохлик соблазнился. А на вкус оказалось не очень. Хохлика вывели наружу, чтобы полоскал рот водой. Он давился слезами и сыпал обвинениями. Конечно, все подстроили нарочно. «Так что, Вася, ты не уйдешь?» — спросил Любим. «Оставайся, с тобой вроде как повеселее стало. Я вот уразумел, к чему душа лежит. Я, вишь, ты дизайнер. Тут мне и почет, и уважение. Только без тебя пока не знаю, к чему бы умение свое приложить. Еще, значит, у тебя поучиться надо бы». Василий вздохнул. «Пока останусь», — ответил он. «Но, знаешь, думать нам не о том нужно. Я тут накосячил с ножом этим. И вообще, Мудрика спасать надо. Собраться бы нам всем и поговорить». «Соберемся», — впервые за все время подала голос Марьяша. «Перевяжем вот тебя, да и соберемся». Любим ушел, чтобы не мешать. Сказал, на площади встретиться. Вслед за ним ушел и молчаливый Диян, и голоса снаружи затихли. Видно, все, кто приходил, чтобы попрощаться с Василием, думая, что он теперь отправится в свой мир, тоже решили, что им тут делать нечего. Василий терпел, пока бабка Ярогнева меняла ему повязки на плече. Было, в общем, почти не больно. Так, как будто он ссадил кожу. Краем глаза он заметил следы когтей, уходящие назад, к лопатке. С виду неглубокие. Кожа покраснела, припухла, но ничего смертельного. Поднимая руки, чтобы Ярогневе удобнее было мотать полотно вокруг груди, Василий подумал, что он теперь будет как ведьмак, со шрамами, и пожалел, что нет зеркала. Хотелось бы оценить, насколько мужественно он выглядит. Подставив лохань, бабка взялась отмачивать теплой водой повязки на руке. Потянула, и Василию стало нехорошо. «Ох, лишенька!» — сплеснула руками Марьяша, подсела, затормошила его. «На меня гляди! Вася, слышишь? Ничего там и нет страшного. Царапинка! Бабушка ее смажет, и все заживет, зарастет, скорёхонько, следа не останется!» В дом заскочил и Хохлик. Зацокал копытцами по полу. Сперва, дотянувшись, поставил на стол кружку, из которой полоскал рот, и тоже решил помочь. «Ты, Вася, туда не гляди!» — посоветовал он. «Ежели Марьяша говорит, что там ничего!» «А, да, врет она! Ты погляди, погляди, рука-то у тебя отваливается! Вон, косточки белеются! А крови-то, крови!» И хлопнулся на пол у стола. Марьяша хотела пнуть его ногой в кожаном башмачке и не успела. «Не гляди, Вася!» — воскликнула она сердито. «Сам он врет. Ну, кровь чуть проступила, и косточки зарастут». «Чего?» — спросил Василий, ощущая дурноту. Он хотел и не хотел смотреть. «Да не, что это косточки!» — заругалась хозяйка. то кора толченая. Ох, умники, и где вы только беретесь? И как жили такие темные, как еще ни от какой хвори не померли? А ты не гляди, не гляди, ишь, побелел-то весь. Я смелее богатыря и не видывала. На девку свою гляди. Василий тоже мог кое-что сказать и насчет темных, и насчет столбняка, но какая была альтернатива? Или бабки на лечение, или никакого. Или вернуться домой и пойти в поликлинику по месту прописки. Но тогда о помощи Мудрику можно забыть. И о борьбе с колдуном, и о Марьяше. Ты еще бывает к такому специалисту попадешь, что лучше уж бабка с ее корой. Марьяша держала его за свободную ладонь. Бабка возилась с его рукой, что-то лилось, с плеском стекало в лохань, что-то пощипывало. А он смотрел на Марьяшу, иногда чуть сжимая пальцы. Взгляд ее изменился. Раньше она смотрела не так. Раньше как будто к нему тянулась и вся светилась, улыбалась губами, глазами, а теперь отстранилась, как чужая. И все-таки пришла и сидела рядом. Попробуй тут пойми, что делать. Прощения просить? А за что? В чем он виноват? Хотя, если подумать, вроде как обещал жениться. Не предлагал, но и не поправил, когда она его не так поняла. Вообще все по-дурацки это устроено, конечно, и как только люди разбираются. Сперва поди пойми, любите ли вы друг друга, потом определитесь, встречаетесь вы или не встречаетесь, или что это у вас вообще. И не успеешь привыкнуть — женись. Как будто снился приятный сон, и вдруг растолкали, и чего-то требуют, а ты со сна и не поймешь. И вообще, дали бы еще поспать. А в этом-то мире, если женишься, так сразу пойдут и дети. Небось, тут так положено. «Что ты, Вася?» — с тревогой спросила Марьяша, глядя в его изменившееся лицо. «Не что так больно тебе. Бабушка уж, почитай, закончила». «Почему жизнь такая сложная?» — задал Василий риторический вопрос. «Ну, непростая». «Где ж она непростая?» — не согласилась Ярогнева. «Родился, женился, детей народил, да и помер. Куда уж проще. Все, богатырь, где там рубаха твоя?» Марьяша помогла одеться и ушла. Рубаха была целая, не вчерашняя. Видно, Марьяша принесла новую. А может, это, конечно, и Мудрика вещь. Бабка заставила поесть. Плюхнула в миску какую-то размазню из овощей, даже и не определишь, из чего сделано, но вроде с мясом. И хлеба дала. Хлеб, как и везде в перловке, был темный, плотный, с кислинкой и вязкий. Василий сперва от такого кривился, а теперь ничего, привык. Хохлик уже очнулся и тоже полез на стол. Ярогнева и его накормила. За едой он рассуждал, не помрет ли от ведьминого варева, но при этом уплетал за двоих. Потом хозяйка ополоснула миски над лоханью, и больше дел не осталось, можно было идти к холму. Почему-то небо сегодня казалось Василию особенно синим, и каждое облачко умиляло, и ветер был приятным, свежим, пахло скошенной травой и чем-то цветущим. Таким сладким, что можно было пить чай с этим запахом вместо сахара. Мир казался огромным, а сам Василий в нем был маленьким. И даже перловка была маленькой. И казалось, если дождаться порыва ветра и расставить руки, то так и полетишь над этим простором, между зеленым и синим. «Ишь, рад, радёхонек», — понимающе усмехнулась Ярогнева. «Ежели на волоске от смерти побываешь, жизнь завсегда слаще кажется». У озера они прихватили Мудрика, а у холма послали Хохлика вперед, чтобы созывал народ. Василий подсознательно ждал, что Хохлик опять напортачит, но нет, видно, дело было слишком простым, чтобы его испортить. Народ сходился к площади. Шел и Добряк, на которого теперь косо смотрели, и Горыня. «Вон, Сармата-то наша пришла!» — ехидно сказала Неждана, указывая на богатыря. «Стыдобушка!» — откликнулась Незвана, и кикиморы захихикали. Горыня заметно покраснел и остановился в стороне, ближе к бане. Когда все расселись на бревнах и лавках, или на земле, или встали там, где хотели, Тихомир ударил по котлу колотушкой, прекращая разговоры, и сказал: «Ну, думать будем. Выходи, добряк, да поведай, как ты с колдуном-то снюхался». «Чё тебе поведать?» — мрачно ответил добряк, не сходя с места. «Как от тебя колдун чё захочет, я поглядел, как ты ему откажешь». «А ежели так, трус ты и ничего более», — сердито сказал Тихомир. «Я, супротив его воли, идти не боялся. Ты, значит, из трусости своей нас предал, а этот вот...» Поморщившись, он указал на Василия. «Этот вот домой, к мамке хотел. Тоже на все готовый». «А на что нам тут богатырь-то?» — вклинилась Нежданно. «Это наши дела. Пришлых не касаются». «Вы не с того начали», — сказал Василий, поднимаясь. «Вообще-то мы тут не крайних ищем, а думаем, как с колдуном справиться. Нам нужно объединиться. Мудрику нужно помочь». «Это подмена что?» — с презрением спросил Тихомир. «Тятя!» — укоризненно воскликнула Марьяша. Народ загудел, повскакивали с места, размахивая руками. Василий пожалел, что не может врезать по котлу. Но тут Марьяша, выхватив колотушку из отцовских рук, сама застучала, только звон пошел. Теперь Василий пожалел, что не может прикрыть уши. Голосов после этого стало меньше, и легче было разобрать отдельное. «На что нам подменыш-то помогать?» «Это и дел не наш». «Подменыш-то тут с каким боком?» Мудрик заморгал. Посмотрел как-то беззащитно, как всегда, в сторону, влево. Сжался и что-то тихо сказал бабке Ярогневе на ухо. Может, упрашивал уйти? Она, держа его за руку, возражала, качая головой. «Подождите!» — воскликнул Василий. «Да умолкните хоть на минуту, а! Послушайте, если он подменыш, так он в мой дом не пройдет, да?» «Василий, чего не пройдет?» — непонимающе спросил старый полевик. «Али ты в мышиной норе живешь?» «Да он лезвий навтыкал», — объяснила Неждана. Народ возмутился. Обсуждение грозило уйти в ту сторону, почему это Василий навтыкал лезвий и из-за кого он их тут всех принимает. Но Марьяша их перекричала. «Испытаем! Подменыш он али нет? Айда! Айда!» Радостно согласились деревенские. Этот нехитрый народ легко было увлечь действием, особенно тем, которые не требуют усилий. Они весело сопроводили Мудрика к дому Василия, проверили, что он может войти без труда, безуспешно попробовали сами, смеясь и толкая друг друга, и только потом задались вопросом, зачем это нужно. «Он настоящий царевич! Вот что!» — сказал Василий. Мудрик стоял посреди его дома и моргал, втянув голову в плечи. Видно было, он напуган шумом и тем, что его вели и толкали. Может, и не понял до конца, что происходит. «Да какой там царевич?» — возразил Тихомир. «Видал я царевича, когда тот народился. Все одно, подменыш. Ежели не дитя нечистой силы, так людского урода подсунули». «Не подменыш он вовсе, а проклят», — строго сказала Ярогнева. «И, видно, Казимир в том виновен». «Да неужто?» — пробормотал староста, меняясь в лице. Подойдя к Мудрику, он взял его за плечи, покрутил, рассмотрел, как в первый раз, и протянул с сомнением. «Ну, не ведаю. А он на отца-то, на мать, не должен походить хоть чуть? Хотя и проклятый. Рада моя все верила, что с ним неладно, а я говорил ей не лезть. Да, говорил, что ежели родные мать да отец сказали, что сын им такой ненадобен, да отреклись от него, на то и их воля. А влезешь в это, еще виновен останешься. Вот как будто своих бед мало». Из светлых глаз Мудрика поползли слезы. Он попытался их удержать, поджал губы и все-таки заплакал, как маленький, закрыв лицо ладонями и вздрагивая всем своим нескладным телом. Герогнева обняла его, оттолкнув Тихомира, и указала тому на дверь. «Ступай прочь», — гневно сказала она. «Не что думаешь, у него ни сердца, ни разума? То он 20 лет просидел взаперти. Мать, отца у оконца выглядывал. Одна только радость в жизни и была, ежели их увидит. А ты говоришь такое». Тихомир, смутившись, вышел. Ушел и Василий, прикрыв за собой дверь. Все равно слышно было, как Мудрик, всхлипывая, спрашивает, правда ли батюшка и матушка его не любят. А бабка отвечает, что любит, конечно. А дядька Тихомир ошибся. Откуда ему знать? Мареша стояла, заламывая пальцы, и сама была готова заплакать. Примолкли и остальные. «Ежели Казимир виноват, то все один к одному и сходится», — в полголоса сказал староста и со смущенным лицом почесал в затылке. «Оставил Бориса без наследника, выждал положенный срок, когда тот задумываться начал, на кого царство оставить. Царевича отослал подали, да царство отнимет. А с проклятием его уж никто не свяжет. Лет-то сколько прошло, ежели бабка сама-то не лжет». «Ну, знаешь, я ей верю», — сказал Василий. «Только это не все. Казимиру еще что-то нужно. Не зря же он этот нож хотел вернуть. Еще и говорил, до дня купалы». «Может, ножом тем проклятие снять-то надобно?» — предложил Тихомир. «И, скажем, срок имеется. Не успеешь в срок, Велимудр навеки таким вот останется». Все зашумели, начали строить догадки, но разом примолкли, когда открылась дверь. Бабка вывела Мудрика, обнимая за плечи. Он еще всхлипывал, шмыгая носом. «Вот что», — сказала Марьяша. «Мы как жили? Каждый допреж токма о себе думал. Вроде и трудились над заповедным местом, а каждый сам для себя. Ты, Вася, этим путем хотел домой вернуться. Ты, тятя, думал с царем помириться, дружбу вернуть. Ты, дядька Добряк, тоже что-то затеял. А ты, бабушка Ярогнева, молчала о том, что ведаешь». Она повернулась к Горыне. «И ты, богатырь заезжий, что-то ищешь и нам не говоришь. Давайте-ка все друг другу откроемся. Вместе завсегда легче». «Да что ты, девка!» — начал Добряк, но Василий, перебив его, закричал. «Поддерживаю! Все правильно она говорит. Чтобы сложилась общая картина, каждый должен рассказать, что знает». Все согласились. Особенно те, кто ничего не знал, но хотел послушать. Они вернулись на площадь, опять расселись. Слово хотел взять Хохлик, ему не терпелось рассказать, что бабка ведьма, но ему сказали, что знают и так. Еще бы не знать, ежели давеча отыскала она их в облике птицы черной. Один только Мудрик опять удивился. Первым вызвали богатыря. Тот смотрел хмуро, отмалчивался. По всему было видно, делиться не хотел. «Ну, тогда я скажу», — вздохнул Добряк. «Ты вот, парень, гадать пытался, кто я таков, то жил-поживал, однако ж не угадал. Ладно, я жил, тут, недалечко, в Нижних Пеструшках. Жонка у меня осталась там, Боженка, да умила, дочь любимая. Казимир сказал, их не тронет, покуда делаю я, как он велит. А велел он за Тихомиром приглядывать. Ну, чё приглядывать, ежели ему, окромя медовухи, ничего более в жизни не надобно». Тут староста попытался возразить, но, в общем, не нашел аргументов. А Добряк продолжил, что в заповеднике надежду увидал. Может, царь бы явился поглядеть, а ему бы с ним хоть словом перемолвиться, об угрозах колдуна поведать, заступы просить. Вот и докладывал Казимиру, что у Василия, мол, ничего не выходит, никто его не слушает, да и дело тот своего не знает. «Токмэ змею этому черному окаянному нож был еще надобен», — докончил Добряк, опустив глаза. Под конец он и вовсе взъелся. Сказал, докупал мне сроку, и ежели не управлюсь, так ни жены, ни дочки мне более не видать. Я уж и жить не хотел-то. Думал, он их тогда не тронет. А тут нож сам в руки пошел. Куколку я дочкину разглядывал, а Хохлик подумал, то колдунская кукла. Да все мне и выболтал. Как устоять-то было? «Что ж ты, дурень, не сказал?» — с досадой воскликнула бабка Ярогнева. «Я-то думала, ты с ним заодно. Вместе, глядишь, и сумели бы выпытать, на что ему нож-то надобен. Что в нем за сила?» «Да скажешь тут, ежели и сам про тебя такое слыхал, что ж икота от страху делалась, да брюхо расслабляла!» Бабка посмотрела на него, прищурившись, и, покачав головой, попросила Хохлика о помощи. Пусть, мол, покажет мудрику, какую здесь красоту навели, да к дядьке Молчану в гости сводит. Тот охотно согласился, а бабка, убрав их таким образом с поля, рассказала, как пришла наниматься нянькой. Только о Раде ни словом не упомянула, и Василий о том говорить не стал. Вроде и собирались ничего не скрывать, но не его это тайна, и лучше не лезть. «Да...» — вздохнув, сказал Тихомир. «Верно ты сделала, что молчала. Борис-то да Всеслава и вовсе никого не слышали, даже и ради моей не поверили. Погнали бы тебя, да и все. А так хоть добрая душа рядом с Туревичем была». Тут решил высказаться и Горыня. Вышел к навесу, где стоял котел, дождался, пока взгляды обратятся к нему, и хмуро сказал: «Ты, дядька Тихомир, помнить должен, как в южных землях у князей и братьев свара вышла. Вадим к вам приезжал, так отец мой его отцу служил, князю старому. Трое их было побратимов: Пересвет, Стаум, Дозорка». «Как же, слыхал?» — обрадовался староста. «Жалко, знаться не довелось. Ты которого сын?» «Пересвет мне, батюшка». «Добрый был, богатырь», — кивнул Тихомир. «Токма слыхал я, давно он сгинул, отчего никто и не ведает». «Я ведаю», — еще мрачнее сказал Горыня. Он стоял, расставив ноги, и правда горой возвышаясь над всеми. Если пошел в отца, то отец его был силен. «Долго все было ладно в наших землях», — продолжил Горыня. «Старый князь меж сыновьями земли разделил, да тут хвори его одолели, и он, жизнь свою продлить желая, колдуна отыскал. Явился к нему старик дикий, волосом заросший. Хвори-то он исцелил, да разум у старого князя будто отнял, волю забрал. Его десницей стал. Он же сыновей его и перессорил. Батюшке моему, да его побратимам, у князя веры не стало. Всех колдун отвадил. А чем кончилось, то вам ведомо. Битвою, где из братьев один Вадим остался. Старый князь будто в себя пришел, опомнился, с сыном примирился, да и в скорости и помер. А с колдуном тем неладно вышло». Горыня примолк, разглядывая что-то под ногами. «Да не тяни!» — не выдержал старый полевик. «Что там вышло-то?» «Да схватили его, до смерти лютой предать хотели», — пояснил богатырь. «А он ни в воде не тонет, ни в огне не горит. Да все смеется, мол, смерть моя на конце иглы, а игла в яйце, а яйцо в ларце. Да как-то и ушел. То ли кого улестил, то ли зачаровал. Батюшка мой с побратимами за ним пустился, да там и сгинул. А Стаум так изранен был, что до смерти уж из дома не выходил. Зорко его довез едва живым. А колдуне Вадим приказал молчать, вот и не ведал никто, как дело было». «Так убили колдуна-то, али нет?» — спросила нежданно. «Зорко сказал, одолели. Да и Стоум его тело видел. Двоим как не поверить? Я отца-то, почитай, и не помнил. Все к дядьке Стоуму ходил, тот сказывал. А мне утешение, и ему, калеке. А Зорка будто и забыл побратима. Переменился. Да вот еще что. С того дня года его не брали. Я уж возрос, а Зорка будто и не старел. Уж и слухи о том поползли. Тут он и в земли заморские отбыл. Астаум покой потерял, да и сказал мне однажды, видать, не убили они колдуна, а тот облик побратима его принял. «Так дело же будто видели», — сказал Тихомир. «А ли он мертвяка не разглядывал?» «Видно, колдун морок навел. Долго ли, умеючи? Что ж, перед смертью Стоума я клятву ему дал, что пойду по следу вражьему, да ту иглу отыщу». Горыня вздохнул и упер руки в бока. «В чужих землях Зорко Казимиром назвался. Едва я узнал, где прячется, опять он ушел. И хитро так, надолго след оборвался. Лишь теперь и сыскал. Я покой его обшарил, да ларца того не видать. Стража меня изловила, царь Борис и слушать не стал, уж и в темницу бросить хотели. А Казимир посмеялся, да и сказал отпустить. Это вот мне всего обиднее. Выходит, он меня нисколь не боится, супротивника во мне не видит. Да и то сказать, ежели батюшка мой с побратимами его не осилили, что я один-то могу? Вот думал, не тут ли он ларец-то свой запрятал. Дурак он, что ли, вещь такую ценную там оставлять, где все ему смерти желают?» — спросил Тихомир. «Ежели не тут, я уж тогда и не знаю, где искать», — с отчаянием ответил Горыня. «Мир-то велик, весь не обойдешь». Бабка Ярогнева помрачнела, руки ее сжались в кулаки, комкая черную юбку. «Думается мне, игла-то у нас в руках была», — сказала она. «Ведь где такую вещь лучше спрячешь, как не у матери, которая верит, что дитя свое тем спасает? Ох, богатырь, ежели б только ты не молчал, как прибыл». «У какой такой матери?» — непонимающе спросил Полевик. «И где она, игла? Думаешь, нож этот?» — убито спросил Добряк и уронил лицо в ладони. «Что ж я наделал-то?» «Поеду я в Стольный Град», — сказал богатырь. «Уж нынь-то колдун от меня не уйдет». «Да погоди ты!» — прикрикнул Тихомир. «Сядь! Тут еще крепко подумать надо». И, оглядевши всех, староста прибавил, щуря глаз и оглаживая бороду. «Верно, моя дочь говорит. По одному-то мы уж пытались, а теперь все вместе попробуем».